сражавшегося годы напролет и освоившего тысячи искусств убийств. По сути, так оно и было, ведь впитав опыт нескольких десятков неосторожных разбойников, которые совершали ошибку, напав на членов «Черной лилии», они попадали на обеденный стол к Зайке, и она смогла сконденсировать глубочайшее понимание этапа закалки крови, который неразрывно связан с рукопашным и вооруженным боем, а также крепко усвоить манипуляцию энергией ядра и основы познания Дао. Теперь новобранцы проходили ожесточенную подготовку для хорошего понимания своих слабых и сильных сторон и формирования личного боевого стиля. Вся эта тренировка сводилась к изнурительным пробежкам по территории Черной Лилии, спаррингов с десятками самых неудобных противников и избиением десятков слабаков, которые были для них самыми удобными противниками и грушами для практики их ударов. Регенерация как у Росомахи позволяла этим маленьким ублюдкам осуществлять самые жестокие и смертоносные приемы, забывая об осторожности и опасности убить соперника или убиться об него самому. Ведь пока надет шлем с кольчужной вуалью, то почти невозможно случайно отрубить голову противнику, а руки и ноги легко пришить обратно. Каждый день на тренировках пьяной Зайки здравый смысл всех членов секты был жестоко оттрахан огромным волосатым мужиком по имени Реальность. Конечно, все люди этого мира сталкиваются с этим дядей, но чаще всего он, не особо парясь, проходится широким кулаком по лицу и оставляет их поплакать в одиночестве, собирая с пола зубы. Но на тренировках Зайки дядя с особым вниманием драл послушников в их нежные задницы по несколько часов в день. Единственным спасением для душ этих послушников были послеобеденные часы самообразования и их партнеры, назначенные зверобогом. Они могли залезать друг другу раны и не только, отвлекаясь от своей жестокой судьбы. Но самым мотивирующим и удерживающим их на занятиях фактором было то, что здесь их учили, как стать сильными. И они ощущали, как они становятся сильными, словно древние боги. Такой прирост способностей на окраине святых земель не смог бы получить ни один человек или зверь. Воробей наконец-то освоил Дао молнии и научился бить ими по дистанционным целям, как и сорока. Но его плоть после его самоубийственного стиля самосожжения молнии настолько выработала сопротивление к молнии, что метод самобичевания воробья включили в новую технику закалки организма для лучшего взаимодействия с Дао. И теперь даже сорока в погоне за абсолютной силой поджаривала себя своей молнией до угольной корочки, причем по всему телу сразу. Результат показал себя через месяц повышенного потребления ей мяса прана зверей на стадии закалки плоти. Именно оно стимулировало регенерацию лучше всего. Девушка с золотистой кожей и седыми волосами купалась в разрядах молнии, оставаясь неуязвимой, впитывая заслуженное ядро прана зверя. Она была первым добровольцем экспериментальной программы секты Черной Лилии по закалке тела праной с атрибутом. Именно так назвали прану, которая превращается в вид элементарной энергии, и по логике закалка атрибутной праны это следующая ступень после закалки мозга и костей обычной праной. Это был первое настоящее открытие секты Черной Лилии, а не украденные и переписанные на свой лад техники других кланов. Подобные эксперименты ранее не проводились людьми, из-за того, что это граничит с безумием и попахивает самоубийством, если твое восстановление несравнимо с легендарными богами и демонами. Потому никто не упоминал о подобном способе укрепления тела до этого момента. Вскоре Воробей и Синица повторили подвиг по полной закалке тела атрибутной праной, причем Синица буквально запекала себя в собственном огне до тех пор, пока не перестала гореть. Как доказали эксперименты, Синица стала невосприимчива к любому огню и повышению температуры до 1500 градусов, то есть она может прикасаться и даже купаться в расплавленном железе, золоте или меди, без вреда телу, но то, что эти металлы в 4 раза тяжелее воды, не даст ей нырнуть в них надолго. Все ученики, познавшие Дао, начали мучить свои тела самобичеванием, но из-за того, что их не финансировала секта как троих вышеперечисленных, им пришлось охотиться на прана зверей в лесу, чтобы получить дополнительный рацион к ежедневной норме. Затворники после месяцев зимней изоляции наводнили предместья пограничного города и пугали людей, таща на плечах через лес 100-килограммовые туши зверья. И ладно, это какой-то высокий юноша вроде журавля, но омлетная кукушка вселяла в любого ветерана дрожь, а при ее взгляде по их спинам пробегали мурашки, и они чувствовали могильный холод. Эти глаза смотрят не на людей, а на вещь, которую можно обменять в секте на ресурсы. Но девочка не прыгала выше головы и спокойно убегала на скорости бегущей лошади, разметая как локомотив сугробы высотой в пояс.

Повезло, что дети наемников были эгоистичными и расчетливыми и, не задумываясь, закрыли глаза на то, как их завербовали в секту, когда начали обучать методам манипуляции праной. Сама методичка манипуляции праной была результатом наблюдения и экспериментов Витька с праной за все время, что он мог ее видеть. Он лишь подражал культиваторам Ки и записям, полученных в путешествии. Эти методы включали создание кристаллов Ки с помощью пальцевого ускорителя частицы, кое-какую замену его третьего глаза, которая с помощью самогипноза и стимуляции мозга может различать окружающую пользователя прану.